Братья и сестры, я буду читать Евангелие от Луки, 8 глава, 18 стих, и только первую часть этого стиха, одно предложение. Стих большой, но из этого стиха одно предложение. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Друзья, тема нашего лагеря – они посвятили себя. Вы помните, о ком идет речь? Апостол Павел в послании к Коринфянам написал: «Они посвятили себя». О ком идет речь? Кто себя посвятил? Не, дорогие мои. Вы сами знаете, братья мои, семейство Стефанова. Они есть начаток всей Ахаии. Они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся. То есть семья Стефана – это не тот Стефан, которого побили камнями, это другой Стефан. Это тот Стефан, которого крестил апостол Павел, который есть начаток всей Ахаии. Я понимаю, что первый из уверовавших, а может быть, из лучших верующих. Они посвятили себя, Стефан и его семья, жена и его дети. По-видимому, все были верующими и все были посвященными. Друзья, это тема нашего лагеря. Ну, плаката здесь нету, здесь у нас временное жилище. Вообще наши собрания будут проходить вот там, в лесу. Там будет и плакат, который нам все время будет об этом напоминать. Это первое собрание у нас утреннее, друзья, две проповеди. Я проповедь не на семейную тему, а Григорий Васильевич будет говорить уже на семейную тему. А у меня тема вступительная на всю нашу неделю. Итак, я прочитал. Наблюдайте, как вы слушаете. Друзья, для того, чтобы быть посвященным, для того, чтобы быть служителем, тружеником Божьим, необходимо сначала слушать. Иисус Христос, когда ему было 12 лет, его нашли в храме. Когда потеряли, потом искали, нашли в храме. За каким занятием его в храме нашли? Некоторые говорят, он учил учителей. Друзья, 12-летний Иисус учителей не учил. Его нашли спрашивающего и отвечающего. Он слушал, простите, я не так говорю. Его нашли слушающим и спрашивающим. То есть Иисус Христос сначала слушал. Иоанн Креститель, прежде чем вышел на служение, он сначала слушал. Он был в пустыне, и был к нему глаз, и он слушал. Друзья, мы сюда приехали почти на неделю, 5 дней, и поэтому я хотел вот эту тему, чтобы мы наблюдали, как мы слушаем. Был такой пророк, его звали Аввакум, он о себе пишет: «Я стал на стражу и, стоя на башне, наблюдал, что скажет он». Друзья, моя проповедь делится на две части – в каждой части по 5 мыслей. Первая часть – как мы должны слушать, а вторая часть – слушать, что это дает. Итак, сначала, как мы должны слушать. Друзья, тексты Писания я буду прочитывать, а очень яркий текст я буду просто цитировать. Итак, как мы должны слушать? В послании к евреям во 2 главе написано, что мы должны слушать особенно внимательно. Мы должны слушать особенно внимательно. Когда я был маленький, у нас был радиоприемник, ну, такой большой коробок, и там большие динамики, и радиопередачи. Мой отец любил слушать радиопередачи и подключал к слушанию и нас. Ну, в то время в Советском Союзе стояли различные глушители. То есть в эфире было много шума, которые создавали эти спецустановки, свист. И поэтому слушать было трудно. И поэтому для того, чтобы найти радиопередачу, нужно было проявлять терпение. И когда в эфире появлялся знакомый голос, мы все собирались у радиоприемника и слушали. Но учитывая многочисленный шум, почти как сейчас. Друзья, я вас хочу предупредить. Похоже, дети нам будут мешать слушать. Ну, иногда благоразумно, если чуть в сторонку стать, но не всегда это получится. Тем не менее, мы должны слушать особенно внимательно, то есть прислушиваться. мы читаем у пророка Исаия: «Я преклонил ухо» или «Я прислушивался» для того, чтобы услышать то, что будет говорить Бог. Друзья, в наших собраниях и на Адасе есть люди, которые слушают усердно, старательно. Они даже записывают в блокнотике, потом приходят домой, рассуждают о том, о чем слушали. А бывают люди, которые не очень. У них после собрания спроси, кто говорил вторым, они хорошо, если вспомнят. И такие слушатели тоже бывают. Друзья, следующая мысль, как мы должны слушать. Я прочту из послания Иакова, 1 глава, стих 21. Как мы должны слушать? «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово». Друзья, мы должны слушать в кротости. Я вчера говорил за Вифанию. Марфа приняла Христа в свой дом, и там была Мария. Марфа заботилась о большом угощении, а Мария слушала. Вы помните, в каком положении Мария слушала? Она слушала у ног. Друзья, я здесь вижу образ. Слушать в кротости – это слушать у ног. Без превозношения над тем, кто говорит. Особенно внимательно слушать послание к евреям и в кротости слушать послание Иакова. В одной церкви есть один брат, который всегда сидит на одном и том же месте на балконе. И он всегда слушает очень внимательно, предельно внимательно. Кажется, ловит каждое слово. А потом, когда заканчивается собрание, он всегда ко мне подходит, всегда. С одним и тем же. У него масса замечаний к моим проповедям. Масса замечаний. И мы потом час или больше сидим и разбираем мои ошибки. 10 лет я в этой церкви не был. И недавно я их опять посетил. Я смотрю, сидит верный брат на своем месте, на одном и том же. И слушает меня, как всегда. Думаю, подойдет или не подойдет. Собрание заканчивается, идет. С чем? С тем же. Идет с тем же. Опять мы разбирали. Ну, кстати, друзья, сказать, что он всегда несуразится, нет, здраво, иногда здравые вещи и замечания здравые. Я стараюсь прислушиваться к тому, что он говорит. Хотя не всегда, иногда я не соглашаюсь. Друзья, слушать в кротости, это не значит сверху вниз, а снизу вверх. Как Мария у ног. Вы знаете, и так даже лучше получается. Мы так легче запомним, и пользы будет больше, если мы будем слушать слово в кротости. Следующая мысль. Как мы должны слушать? Мы должны слушать как Бога, как Слово Божие. Об этом написано в послании Фессалоникийцам. Апостол Павел пишет: «Вы слово, которое мы вам проповедовали, слушали как Слово Божие». Не как слово человеческое, но как слово Божье. Друзья, бывает, когда проповедник заметно слабее слушателя. Или бывает церкви, где один и тот же проповедник. В одной церкви около 30 членов, но там всего один брат. И мне верующие говорят: «Николай, мы даже знаем, о чем он сейчас скажет наперед. Мы даже знаем, как он думает». Как он думает? Братья и сестры, трудно так. В среду и в пятницу, и в воскресенье утром и вечером слышать один и тот же голос. Это трудно. Но это не трудно, если мы будем слушать, как Слово Божье. Тогда легко, и польза будет. Мы один раз с Александром Чмых решили посетить, ну, ряд церквей. И вот мы с ним едем в одну церковь, где всего 7 членов. У нас в братстве принято, если меньше 10, группами называть, не называть церквами, группами. И вот мы едем в группу, ну, в церковь, где 7 членов, и все 7 сестры. Ни одного брата нету. Сестра руководящая, и сестры друг другу проповедуют. И мы едем в среду, у них в среду в 10 часов утра собрание. И мы едем без предупреждения. Но когда мы предупреждаем, что мы едем, я скажу, собирается обычно хорошо. А мы едем без предупреждения. Я чмыху говорю: Александр, ну как ты думаешь, пару человек придет? Он помолчал, говорит: не знаю. Ну, наверное, чуть переживал, потому что это его территория. Ну как люди вот, посещают собрание. И мы приехали, к 10 часам утра мы приехали. Друзья, на собрание пришли 8 человек. У них 7 членов, а пришли 8. Соседка чья-то пришла. Отлично. Я вообще был в восхищении, друзья. Без предупреждения. В среду. У нас в среду меньше половины приходит. И у вас тоже. Меньше половины приходит в среду. А в пятницу хорошо, если половина. А там собрались 110%. И, кстати, та соседка, которая пришла, покаялась. Они собрались не нас слушать, друзья. Они пришли слушать сестру. Одну и другую. И, в общем-то, вызывает уважение такое отношение. Друзья, мы должны слушать особенно внимательно, мы должны слушать в кротости, и мы должны слушать как Слово Божье, как Бога мы должны слушать. Как еще мы должны слушать? Мы должны слушать с радостью. Деяния апостолов, 13 глава. Язычники, слыша это, радовались. Так написано. Радовались. Давид пишет: радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Друзья, у меня к вам вопрос. Вам приходилось получать великую прибыль? Ну, прибыль, безусловно, какая-то прибыль все равно есть. Дитё родилось, потом второе, зарплату повысили, кому-то пенсию. У меня один из сыновей рассказывает, поехал в Краснодар на Красную площадь. Говорит, захожу, ну знаете, что такое Красная площадь, да? В Москве есть Красная площадь и в Краснодаре. Ну, в Краснодаре универмаг. Вот. И говорит, я захожу, смотрю, деньги лежат. Поднимаю 50 тысяч рублей. Посмотрел, и никого нету. Ну, мы же стараемся, если чьи-то, ну, отдать, конечно, отдать, иначе совесть потом мучить всю жизнь будет. Посмотрел, и никого нету. Ну, я потом спрашиваю: Алеша, ну ты обрадовался, когда 50 тысяч? Молчит. Да еще, говорю, никого нету. Еще больше обрадовался, что никого нету. Наверное, так, а может и не так, друзья. Вот. Ну, а что такое 50 тысяч? Да, это много, но это не так, как имеет в виду Давид, великая прибыль. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Один человек нашел сокровище, сокрытое на поле. Написано, от радости продает все, что имеет, и покупает поле то. Это великая прибыль. Сокровище, ну, наверное, там много было, раз написано сокровище. Это еще и на поле, это еще и запрятанное, закопанное. Наверное, там было много. Но Давид пишет, слову радуется больше, чем сокровищу, чем велика прибыль. Радуется слово. И последняя мысль. Как мы должны слушать слово? С намерением исполнить. Об этом написано книга Откровения, 1 глава. Блажен читающий, это я сейчас. Слушающие, это вы. И соблюдающие. Это все мы, если будем соблюдать. То есть мы блаженны, если мы читаем и слушаем, и соблюдаем. Друзья, можно читать и слушать, но не соблюдать. Очень плохо. Очень плохо. В Писании написано, это как бы дом, построенный без фундамента или на плохом фундаменте. Но по слову, на песке. Человек, который не соблюдает, он слушает и как будто строит свой дом на песке. Я в 75-м году, меня призвали в армию. Я 2 года служил в Москве. Меня обучили на экскаваторе работать. Я работал на большом экскаваторе, на очень большом экскаваторе работал. И вот стройки, ну, как я присягу не принял, в строительных войсках. И вот в Москве на Сиреневом бульваре было построено здание 26 этажей. Это было самое высокое здание в Советском Союзе в то время. И его строили мы. Ну, не я, до меня. В мою бытность велись отделочные работы. И вдруг однажды ночью здание дало трещину. от фундамента до крыши. Трещина прочертила все здание. И потом это здание разбирали, вынимали фундамент, и я копал котлован под следующий фундамент. Друзья, вот так бывает духовная жизнь человека, если человек слушает без намерения исполнить. К Иисусу Христу подбежал один человек, это был юноша богатый, и говорит: «Учитель, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Хорошее желание, правильно выбранная цель и правильно выбранный метод решения своих вопросов. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус Христос ему сказал, что он должен делать. Он отошел с печалью, без намерения делать то, что ему сказал Христос. Друзья, вторая часть моей проповеди. Слушать, что это дает? Слушание. Во-первых, друзья, слушать внимательно, это помогает нам очищаться от всяких грехов, которые мы, к сожалению, иногда делаем. Написано: «Вы очищены через слово, которое я проповедовал вам». К одному священнику подошла одна старая женщина. Она ему говорит: «Вы знаете, я не знаю, стоит ли мне ходить в собрание. Я уже старая, я ничего не запоминаю. Вот я слушаю внимательно, и я почти тут же забываю». Священник ей говорит: «Я отвечу вам на ваш вопрос, но вы сначала выполните поручение, которое я вам скажу». «Хорошо, я выполню». Он говорит: «Вот возьмите вот эту корзину и пойдите на реку и принесите в корзине мне воды». Ну, в общем-то, несуразное повеление, но она обещала исполнить. Берет корзину и пошла. Через время приходит с пустой корзиной. Священник говорит: «Ну что, ничего не получилось?» «Нет». «Ну, а посмотри, какая корзина, какая она была и какая теперь». Корзина стала чистая. Друзья, Слово Божье, оно все равно нас очищает. Посредством Слова мы проходим очищение. Потому что в процессе жизни мы засоряемся, мысли, слова, неудачные поступки. Но при внимательном отношении к Слову в нас происходит процесс очищения. Друзья, Слово Божие хранит от падения. Написано, мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Как дальше? Чтобы не отпасть. К сожалению, бывает, когда человек уходит в мир, теряет церковь, и мы теряем, и Бог его теряет. И бывает, когда человек ушел и больше никогда не вернулся, только мы услышали, что жизнь его закончилась. Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Однажды в городе Краснодаре верующие баптисты решили устроить диспут с православными. Ну, как-то они организовали, и пришли православные служители, и проповедники из баптистов были. И получился диспут. Ну, это не в нашем братстве, у нас не принято диспуты проводить, мы и не разрешаем. И получился диспут. И после диспута двое из баптистов ушли в православие. Они думали, вот мы сейчас покажем, православные каяться начнут. А получилось наоборот. Друзья, когда нет багажа Слова Божия, тогда человек может потеряться. Написано, чтобы нам не быть младенцами, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Поэтому для того, чтобы стоять на твердом фундаменте, необходимо знать Слово, чтобы не отпасть. Друзья, что еще дает слушать? Спасение. В кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. К Тимофею Павел писал: «Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, поднимите руку, у кого больше, чем 5 детей. Много, друзья, многие. Безусловно, мы детей учим, мы детям внушаем, мы хотим, чтобы дети были спасенными. Так поступая и себя спасешь, и тех, кто тебя слушает. В первую очередь, твои дети, или неверующая жена, или родственники. Да и миру мы проповедуем. Для того, чтобы спасать души, необходимо слушать. Так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. Друзья, Слово Божье является руководством в нашей жизни. Написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Я летел на самолете ночью, и самолет пошел на посадку. И вы знаете, друзья, вот когда самолет идет на посадку, особенно ночью, то очень ярко заметно, когда проходят облака. Потому что, ну, свет, облака отражают свет. И вот самолет садится, и все время как будто в облаках. И, ну, я понял, что плохая погода. Летчик объявил, что на земле туман, очень сильный туман. Ну, видимо, посадка будет трудная. И я смотрю, что все люди смотрят в иллюминаторы. Ну, как бы, ну, опасно чуть-чуть. И я тоже смотрю, я как раз у окошка, и я смотрю все время, как будто все время в облаках. И вдруг свет, полоса света сквозь туман, все равно раз, и самолет сел. Да, как хорошо, когда есть свет, да? Шофера знают, когда в туман едешь, как хорошо, если впереди едет опытный шофер, и у него хорошо горят фонари. Насколько легче ехать. Или когда встречка, раз, и свет, и уже знаешь, куда двигаться. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. А когда света нету, у нас однажды после вечернего собрания один брат на велосипеде попал в открытый канализационный люк. Вообще страшно, травмировался. Конечно, опасная ситуация. Без света всегда плохо. И последняя мысль, друзья. Слушать – это значит приносить плоды для Бога. Наблюдайте, как вы слушаете. Христос сказал, я прочитал, не просто наблюдайте, и так. И так – это значит следствие. Наблюдайте, как вы слушаете. Христос рассказал ученикам притчу о сеятеле. Истолковал эту притчу, и в заключение: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Друзья, знаете, что удивляет? Что четыре почвы, и только одна почва была способна принести плод. Только одна. Я убежден, так и здесь, четыре почвы. Кто-то и мою проповедь забудет через полчаса после собрания, а кто-то слушает так, как мы читали сейчас. И особенно внимательно, и с намерением исполнить, и как Божье Слово, и плоды принесет. В Израиле, в районе Мертвого моря, есть дерево, которое приносит очень красивые плоды. Таких размеров очень красиво. Я спрашиваю, а что это за плоды у вас? Ну, у израильтянина. Она говорит, это содомское яблоко. Ну, Мертвое море – это территория Содома и Гоморры. И эти содомские яблоки только там растут. И он мне говорит, это содомское яблоко. Я говорю, а почему содомское? Он говорит, а ты сорви. Друзья, и я взялся срывать, и вот так, раз, оно пустое. Вот такое красивое, оно пустое. Вот раз, и, ну, и в руках ничего, только кожура одна. Вот так бывает. Как будто жизнь, как будто ярко, и слова красивые. А до плодов, а там ничего нету. Пусть нас Господь благословит, друзья. Мы будем 5 дней слушать. Вот и будем наблюдать, как мы слушаем, чтобы и очищаться, и плоды приносить, и чтобы спасались не только мы, но и наши дети. Аминь. Слава Богу за все.